Мой собеседник оказался благодарным слушателем, но в конце концов я почувствовал, что достаточно его просветил и закончил. Конечно, теперь, когда у нас новый хозяин, американский джентльмен, все уже по-другому. Американский? Вот как? Что ж, нынче это им одним только и по карману. Значит, вы остались при доме. Перешли, стал быть, заодно с обстановкой, — произнес он, повернувшись ко мне с широкой ухмылкой. «Да», — сказал я, усмехнувшись. Как вы верно заметили, перешел заодно с обстановкой. Мужчина снова уставился на море, набрал полную грудь воздуха и удовлетворенно вздохнул. Мы несколько минут помолчали, сидя бок о бок. «Дело, видите ли, в том, — сказал я, нарушив молчание, — что все лучшее я отдал лорду Дарлингтону. Отдал все лучшее, что у меня было, и теперь у меня, в общем, оказалось, что у меня не осталось почти ничего, что можно отдать». Сосед мой молча кивнул, и я продолжал. «С самого приезда моего нового хозяина, мистера Фарадея, я стараюсь изо всех сил, действительно изо всех сил служить ему наилучшим образом. Стараюсь и стараюсь, но что бы я ни делал, каждый раз вижу, что далеко не дотягиваю до того уровня, который сам для себя когда-то определил. У меня случается все больше и больше оплошностей, мелких, пустяшных, по крайней мере, пока что. Но таких, которых раньше я никогда бы не допустил, и я понимаю, что это значит. Видит Бог, стараюсь и стараюсь, но ничего не выходит. Я отдал все, что у меня было, я все отдал лорду Дарлингтону. Господи, дружище, да что это с вами? Дать вам платок. Сейчас он у меня где-то тут. А, вот он. Почти совсем чистый, только с утра высморкался, а больше ни разу. Нате, держите. О, Господи, нет, спасибо, я и так обойдусь. Вы уж простите, поездка, видно, меня в конец вымотала. Так нехорошо получилось. Вы, верно, были крепко привязаны к вашему лорду, как его там? Говорите, он 3 года как помер? Вижу, дружище, крепко вы к нему были привязаны. Лорд Дарлингтон был неплохим человеком, совсем неплохим. И он хотя бы имел преимущество, мог в конце жизни сказать, что сам виноват в собственных ошибках. Его светлость был человеком отважным. Он выбрал в жизни свой путь, как потом оказалось неверный, но выбрал сам, уж это, по крайней мере, он мог утверждать. А я даже этого не могу про себя сказать. Я, понимаете, верил в мудрость его светлости. Все годы службы я верил, что приношу пользу. А теперь я даже не имею права сказать, что сам виноват в своих ошибках. Вот и приходится задаваться вопросом, а много ли в этом достоинства? Вот что, дружище, послушайте-ка меня. Не скажу, чтобы я все так уж понял, что вы тут говорили, но, если хотите знать мое мнение, так вы кругом ошибаетесь, ясно? Не оглядывайтесь вы все время на прошлое, от этого вам одно расстройство. Ладно, согласен, вы не так споро управляетесь делом, как раньше. Но ведь так оно с нами со всеми, правда? Всем нам когда-то приходит срок уходить на покой. Вы на меня посмотрите. Никаких забот с того самого дня, как уволился с должности. Согласен, я и вы далеко не первой молодости, но нужно глядеть вперед. И именно тут он, по-моему, и сказал. Нужно радоваться жизни. Вечер — лучшее время суток. Кончился долгий рабочий день. Можно отдыхать и радоваться жизни. Вот как я на это гляжу. Да вы любого спросите, услышите то же самое. Вечер — лучшее время суток. Вы, разумеется, правы, — ответил я. Простите, что получилось так неприлично. Вероятно, сильно переутомился, понимаете, столько времени провел за рулем. Он ушел минут, наверное, 20 тому назад, а я остался сидеть на этой скамейке и ждать того, чего дождался. Иллюминации над молом. Как я уже говорил, все собравшиеся с ликованием встретили это маленькое событие, что вроде бы подтверждает правоту моего недавнего собеседника. Для очень и очень многих вечер — самое приятное время суток. Так может, стоит прислушаться к его совету? Перестать все время оглядываться на прошлое, научиться смотреть в будущее с надеждой и стараться как можно лучше использовать дарованный мне остаток дня. В конце концов, много ли проку от постоянных оглядок на прошлое и сожалений, что жизнь сложилась не совсем так, как нам бы хотелось? Таким, как мы, с вами не уйти от суровой правды. Наш единственный выбор — полностью передоверить свою судьбу тем выдающимся джентльменам, кто, пребывая у ступицы всемирного колеса, берет нас в услужение. Какой смысл слишком тревожиться о том, что можно, а чего нельзя было бы сделать, чтобы самому распорядиться собственной жизнью? Безусловно, достаточно и того, что мы с вами хотя бы стремимся внести наш маленький вклад, надеемся, что его сочтут искренним и полезным. И если некоторые из нас готовы многим пожертвовать во имя таких устремлений, это уже само по себе, независимо от конечного результата, дает основание для удовлетворения и гордости.